Глава 21, в которой черный маг Захариус у дома совершает ужасное преступление. «Вам самим не стыдно, идиоты?» У дома обвел помощников недобрым взглядом. «Вы для чего заварили эту кашу?» «Мы пытались поймать непревзойденную», — печально поведал Кияшка. «Но ушастая потеряла указатель, и поэтому у нас ничего не получилось», — громко сообщил Нелепый. «Марчелло командовал», — тут же добавила Бетти. «Он во всем виноват!» «А меня там вообще не было», — поспешил уточнить усатый Тубрич. «Ящеров во Францию не пустили. Ну и я не поехал. Зачем мне позориться?» Нелепый опустил голову и съежился, ожидая неминуемого удара. Однако Захариус, который только что приехал в город и слушал доклад в самом большом из разбитых на улетных площади шатров, не был настроен кого-то наказывать. В смысле, наказывать сейчас. Чуть позже глупые помощники обязательно поплатятся за эту выходку. Но сейчас они должны сосредоточиться на главном. На поиске последней непревзойденной, которая все сильнее и сильнее мешала колдуну. Наказывать идиотов-помощников Захариус не стал. Зато наорал на них от души. «Вы переполошили весь город, уроды! Задержали трамвай! Устроили панику на площади! Разбили витрины! Напугали горожан! И в результате наш добрый друг, городской голова, решительно недоволен! Что я должен ему сказать?» «Мы извинились», — пропищал Марчелло. «И можем еще раз извиниться», — тихонько пробормотала ушастая. «Ты вообще молчи», — рявкнул у дома. «Ты своими руками отдала непревзойденный самоцветный ключ. Что будет, если она сбежит из прелести?» Ушастая опустила голову. Она думала, что Захариус ее убьет. Но колдун неожиданно сменил тему. «И зачем вы взяли в плен утонченную? Эту, как ее, Малинку?» «Она помогала непревзойденной», — объяснил Кияшка. «Ее нужно наказать». «Феи помогают друг другу, это нормально», — отрезал у дома. «И мы не должны ссориться сразу со всеми дворами, понятно? Тем более с тем двором, в чьем городе находимся». Колдун помолчал, разглядывая здоровенного силача, и еще раз уточнил. «Понятно». «Что?» — переспросил тот. Нелепый отвернулся, ушастая закрыла рот ладонью, а Тубрич загусил губу. «Ничего», — ответил Захариус. «Ничего». Выдержал еще одну паузу и распорядился. «Приведите ко мне пленницу и сообщите феям, что я хочу с ними поговорить». Дворец утонченности заслуженно считался самым элегантным и красивым зданием Франции. Города, который многие называли не иначе, как «жемчужиной прелести». Феи выстроили свой дом в центре старого города, на площади изящных эскизов. И путешественники со всего мира специально приезжали в далекую Францию, чтобы полюбоваться их совершенным творением. Чтобы посидеть на теплых камнях рядом с расположившимися тут же художниками, чтобы как следует рассмотреть великолепные скульптуры, которые утонченные выставляли на всеобщее обозрение, послушать разговоры об искусстве или просто почитать книгу, потому что замечательное окружение превращало обычное чтение в упоительный процесс, от которого невозможно оторваться. Галереи и площади плавно переходили в первый этаж дворца, который представлял собой бескрайний картинный зал. Портреты и пейзажи, натюрморты и батальные картины. Здесь можно было увидеть самые разные творения утонченных, объединенные одной общей чертой. Все они были прекрасны. Картинный зал был открыт для публики с утра до позднего вечера. В него приходили наслаждаться и люди, и феи, и мафтаны, и малые народы. В нем всегда толпились посетители. Но сегодня первый этаж дворца пустовал, потому что все оказавшиеся во Френце феи и утонченные, и представительницы других дворов, а также мафтаны и многие горожане собрались на площади, где возмущались и кричали, обсуждая случившееся на улетной. «Ночные гады заполнили город!» Наши мансарды подвергаются атакам. На крышах и чердаках полно летучих мышей. Они задержали трамвай. Они схватили Малинку. Нужно прогнать из города цирк. Нужно спасти Малинку. Их было много. Они были очень недовольны, рассержены, хотели высказаться и потому не сразу увидели Захариуса, который скромно пришел на площадь по улице грез. Недолго постоял, прислушиваясь к царящему гомону, улыбнулся, дождался, когда ближайшие феи его заметят, и медленно шагнул ко дворцу. Оказавшиеся на его пути волшебницы расступились и при этом умолкли, не произносили ни слова, и даже стоящих рядом предупреждали прикосновениями, а не голосом. Захариус шел ко дворцу, и там, где он проходил, наступала тишина. И появлялся коридор, ведущий точно к ступеням главного крыльца. Появлялся и тут же исчезал, когда феи смыкали ряды за спиной колдуна. Захариус спокойно дошел до ступеней, поднялся по ним, оказавшись чуть выше толпы, повернулся и громко произнес: «Приветствую вас!» Ответом стало молчание. Впрочем, ничего другого у дома не ожидал. «Я знаю, почему вы собрались. Знаю, что устроили мои помощники на улетной площади, и хочу попросить за это прощения. Я не приказывал творить беспорядки, но я несу ответственность за своих циркачей и потому пришел сюда. На ваш суд». «Зачем?» — спросила стоящая в первом ряду бесподобная. «Я готов слушать». «Не надо слушать!» — выкрикнула одна из утонченных. «Ты все испортил!» И вновь поднялся гомон. «Ночные гады заполнили город! Станция пострадала! В трамвае выбили стекла!» «Ты нас напугал!» «Почему клоуны так некрасиво одеты?» «Зачем тут страшные силачи?» «Их штанги настоящие!» «Да чего вы хотите?» — выкрикнул Захариус, с трудом заглушив поднявшийся шум. «Зачем вы собрались?» «Отдай Малинку!» И в этот миг все находящиеся на площади вспомнили о плененной фее. Всем стало стыдно, что они и забыли, и чтобы исправиться, собравшиеся принялись дружно скандировать: «Малинка! Малинка! Малинка!» Словно извиняясь перед подругой за то, что не заговорили о ней сразу. У дома выждал несколько секунд, позволив толпе вдоволь накричаться, после чего поднял руку, призывая фей к тишине, и сообщил: «Малинка будет освобождена». «Когда?» «Уже». Захариус указал на улицу грез. Феи послушно повернули головы и дружно ахнули. Там стояла Малинка. Без цепей и веревок, которыми ее успело опутать богатое воображение собравшихся. Зато с волшебной кисточкой в руке. Свободная и немного растерянная. Впрочем, в этот миг растерялись все. Трамвай починен, на улетной площади наведен порядок, Малинка освобождена, владелец цирка извинился, все требования оказались выполнены, и феи пришли в замешательство. «Я не враг», — проникновенно произнес Удома. «Неужели?» «Все, что случилось во Френце, трагическая случайность и недопонимание. Я не хотел ни с кем ссориться». «Ты разрушил щебетание!» Кто-то вовремя напомнил о сражении на поляне фей, и толпа вновь заволновалась. «Зачем ты это сделал? Там сломаны дома!» «Вытоптаны сады!» «Я видела фотографии!» «Яркие защищали преступницу и первыми напали на моих помощников», — попытался ответить Удома, однако на этот раз ему не поверили. «Ложь! Ты врешь! Ты специально так говоришь! Непревзойденная не преступница!» «Тогда почему она скрывается?» — громко спросил колдун. «Не хочет тебя видеть!» «Она меня обворовала!» «Цирк должен покинуть Френцу!» «Уезжай! Мы не хотим тебя видеть! Уезжай! Уезжай! Уезжай!» Они кричали громко и дружно. Утонченные и превосходные, яркие и замечательные, несколько молниеносных, довольно много бесподобных, но в основном, конечно, утонченные. ведь здесь стоял их дворец. Еще на площади были люди, гномы, представители других народов, еще мафтаны. Но сейчас Захариус видел только фей, кричащих, недовольных фей, которые приводили его в бешенство. Ему хотелось, чтобы они заплакали. «Мы тебе не верим! Ты напал на поляну фей! Уезжай из Франции!» «Хорошо!» — рявкнул колдун, и ошарашенные волшебницы смолкли. Наступила тишина, которую раздробили тяжелые слова Захариуса. «Вы не хотите меня видеть? Хорошо, я уеду и больше никогда не появлюсь в ваших краях. Я оставлю вас». Удома вскинул правую руку, и на кончике указательного пальца засверкала малюсенькая фиолетовая точка. Но никто не обратил на нее внимания. «Я подчиняюсь, потому что всегда был другом фей. Порой мы ссорились, да, такое бывало. Но я всегда прислушивался к вашему мнению. А мой славный цирк гостеприимно распахивал перед вами двери». Пока колдун говорил, сверкающая точка выросла в блестящий фиолетовый шар, вальяжно заколыхавшийся над головой Захариуса. И некоторые феи зашушукались, указывая на него пальцами. Другие не смеялись, просто обращали к шару лица, и постепенно все взгляды площади устремились на фиолетовую сферу. «Мой цирк всегда дарил вам радость и хорошее настроение». «Не смотрите на шар!» — закричала, понявшая, что происходит, Малинка, и закрыла глаза, чтобы не видеть страшное сияние. «Бегите!» «Мой цирк всегда был вам добрым другом». «Бегите!» — сквозь слезы повторила Малинка. «Закройте глаза и бегите!» И некоторые феи послушались, стряхнули с себя колдовское оцепенение, отвернулись или закрыли глаза, дернули подруг, пытаясь выручить их, и стали пробираться прочь, торопясь покинуть площадь. Многие послушались, но многие остались стоять, неспособные противиться голосу черного мага и дурманящему виду подлого шара. «Назовите ваши имена!» — рявкнул Захариус, и те феи, которые оцепенели под действием чар, исполнили этот приказ. Они представлялись, глядя в фиолетовое пламя, и сразу исчезали, таяли в воздухе, навсегда покидая прелесть, забывая о том, что она есть, забывая о том, что были волшебницами, забывая о замечательной стране. Фиолетовые лучи вырывали у девочек память о самом лучшем и самом добром. Фиолетовые лучи изгоняли фи из их чудного мира, а Захариус стоял и хохотал, с удовольствием глядя на то, как пустеет прекрасная площадь изящных эскизов и как падают на камни осиротевшие волшебные кисточки. Смотрел на убегающих фей, на перепуганных людей, на изумленных мафтанов и кричащих гномов. Смотрел и хохотал. Громко хохотал. Захариусу было весело.